что-то изменилось в линиях будущего. Еще 3 часа назад я оценивал шанс полной победы над коалицией противников в 93%. Причем это с находящимся на орбите звездолетом у Комара. Сейчас же даже при неисправном фрегате я не вижу никаких шансов на окончательную военную победу. 0%. Нет, мы по-прежнему сильнее и способны доминировать на всех фронтах, но окончательной победы я не вижу ни в одном из вариантов будущего. Разобрал я не все, но моя супруга перевела для меня непонятные фрагменты. Стратег же после выслушивания этой информации принялся нервно сжимать и разжимать свои кулачищи. Мне казалось, что он мысленно ломает шею молодому магу, так подставившему его ранее с неточным прогнозом. Тем не менее, когда Гертуй така заговорил, высказываемые им мысли были вполне здравыми. Бесконечная изматывающая война без возможности окончательной победы, вовсе не то, что все мы хотели бы получить. И вот тут очень кстати, что на переговорах все 3 представителей фракции Human 3 напрямую в ней не состоят и могут смотреть на ситуацию незамутненными глазами без совершенно ненужного фанатизма. Изложу факты, как я их вижу. Фактически, возглавляемая мною сторона победила. Тут я было возразил, но дипломат Гкха Коста Дыхш предложил мне сперва позволить оппоненту договорить речь до конца, и лишь затем спорить. Вражеская коалиция распалась. Фракция Human 6 лишилась столицы и фактически разбита. Я умышленно не отдавал приказа на уничтожение их прибрежных гексагонов, поскольку как вассалы живые игроки интереснее и перспективнее, чем заселившие бы опустевшие территории НПС. Фракция Human 1. Да, ее появление стало неожиданностью и отсрочило мою победу, но она тоже крепко получила по зубам и даже прислала дипломата согласовать условия вызволения своих многочисленных пленных. И наконец, основной враг. Генерал снова плеснул себе молодого розового вина и, смакуя неплохой букет и явно получая удовольствие от всего происходящего, продолжил. Оборона фракции Human 3 разорвана как на Южном, так и на Северном фронте. 2 южных гексагона уже потеряны, а скалистый гексагон на севере уцелел лишь потому, что я по доброй воле объявил о начале переговоров и перемирии. Также я позволил выйти из смертельной западни разбитому в пух и прах 2-му легиону. Цените мое великодушие к побежденным. Но думаю, ни у кого не должно оставаться сомнений, что война выиграна моей армией, и условия мира должен диктовать я. Убедившись, что мой оппонент наконец-то закончил, я попросил у присутствующего наблюдателя от Гкха внимательно слушать мой ответ, поскольку может потребоваться подтверждение некоторых моментов со стороны Гкха. Коста Дыхш отставил недопитый бокал вина и подтвердил, что очень внимательно меня слушает. Что же, я тоже был готов к ответной речи. Трудность состояла лишь в том, чтобы случайно не использовать магию. Очень не хотелось, чтобы меня обвинили в нарушении правил. Итак, неверные изначальные данные привели генерала Уитака к поспешным и глубоко ошибочным выводам. Начну с факта невозможности военной победы, который так удивил опытного мага-прорицателя. Я указал на герб Магпиу Унроя, внимательнейшим образом прислушивающегося к моим словам. Да, военная победа вашей стороны действительно невозможна. Я обладаю правом, данным самим хозяином земли Кунг Вай Шишишим, защитить избранные ноды от любой агрессии, призвав Гкха на войну в качестве своих союзников. Не может быть. Гкха не вмешиваются в разборки своих вассалов. Это закон. Горячо возразил мне маг Псионик Авир Син, на что я просто предложил дипломату Гкха сказать свое веское слово. Да, Лэнг Камар говорит правду. 3 ноды, на которые укажет Камар, защищены нашим протекторатом, и Гкха действительно объявит войну любому агрессору, подтвердил дипломат Сюзеренов, чем вызвал в рядах моих оппонентов сильнейшее смятение. Кроме того, мой звездолет рано или поздно будет восстановлен. И вот тут начнется самое интересное. Нет, я вовсе не собираюсь нарушать подписанный договор и разрушать цитадели фракции Лафин. Вместо этого атакую из космоса ноды фракций Лаварис и Лашин, других соправителей человечества, а также ноды всех остальных магов, которые только найду, и поставлю всех этих влиятельных магов перед выбором. Или их государства объявляют войну второй директории, или их фракции ждет полное уничтожение в игре, искажающей реальность. Окончательная смерть в игре равнозначна смерти в реальном мире, так что маги-правители меня послушают, у них просто не будет другого выбора. Потому, как не сдержал эмоций и витиевато ругнулся прославленный генерал, данный ход для него стал неожиданным. Я, уже не скрывая довольной усмешки, усилил эффект от сказанного. Ах да, я же не сказал самого главного. Перед этим я выступлю с обращением к жителям магократического мира и, как глава первой директории и законный наследник семьи Лафин, официально обвиню правителя второй директории генерала Уитака в кровавом теракте на похоронах великого мага Тумаранху Лафина и попытке убийства моей супруги Минна Лафин. Сколько сейчас государств воюет со второй директорией? 4, вроде бы, из 3 десятков имеющихся. Что же, вскоре врагов у генерала Уитака станет намного, намного больше. Глава 14. Подтверждение притязаний. Я ожидал от генерала Уитака самой резкой реакции на высказанные прямо в глаза обвинения, отрицания, ответные угрозы, возможно даже физического нападения на меня. Но огромный мускулистый гигант, не сводя с меня своих черных пронзительных глаз, откинулся на спинку кресла, скрестил могучие руки на широкой груди и громко рассмеялся. Причем, я это сразу почувствовал, смех был вовсе не злорадным или ехидным, а самым что ни есть добродушным. Да, постращали мы с тобой друг друга. Приятно общаться с человеком, которого не напугать угрозами, и который отвечает ударом на удар. Люблю таких. Стратег темной фракции отхлебнул еще немного вина и проговорил, обращаясь к своим спутникам. И ведь Лэнг Камар прекрасно понимает, что к случившемуся на похоронах я никакого отношения не имею. Но он видит болевые точки противника и очень чувствительно бьет по ним, как и положено истинному бойцу. Невольно вызывает уважение и трепет. В этом он очень напомнил мне другого Лэнга, тоже из династии Лафин. Да, я тоже в момент произнесения комаром своей речи представлялся правителя Тумаранху Лафина. Ноги сами собой подгибались в непроизвольном желании пасть ниц перед столь грозной силой, нервно усмехнулся молодой маг-прорицатель, заливая вином свои страхи. У династии Лафин появился новый достойный глава. Вы что, совсем ослепли? Этому выскочке комару до великого и Тумаранху очень и очень далеко. Категорически не согласился со своими коллегами старый маг-псионик Авир Син Лаперис. Мой покойный друг своей несокрушимой магической силой вызывал у всех уважение и страх, комар же своими жалкими потугами вызывает лишь брезгливость. Он не достоин быть лидером фракции Лафин, и тем более ему не место в нашем мире. Что такое? Трое переговорщиков от темной фракции, совершенно не стесняясь чужих ушей, вслух обсуждали меня, как будто рядом с ними никого не было. Более того, принцесса Минна Лафин тоже неожиданно включилась в их беседу. «Дед, ты не прав. Да, у моего мужа пока что маловато опыта в магическом искусстве, но способности безусловно есть. Кроме того, его знают и уважают могущественные правители Гкха и Мииланцев. Комар достоин быть главой династии Лафин и всей первой директории». Дряхлый маг, брызжа слюной от ярости, ответил моей Вайда непозволительно резко. «Глупая девчонка, одного уважения тут совершенно недостаточно. Главой магического рода может быть только маг, а главой могущественной династии Лафин с ее древней и славной историей может быть только очень сильный. Любого иного моментально порвут бесчисленные враги и конкуренты. Комар совершенно не соответствует этой роли. Вот только ты слепа из-за своей глупости и влюбленности, а потому не понимаешь того, что видят остальные». «Стоп, стоп!» Вмешался я в этот разговор совершенно не по теме, к тому же на повышенных тонах. «Я никому не позволю оскорблять мою законную супругу, пусть даже и ее ближайшему родственнику. К тому же мы собрались тут в космопорте ГКХ обсуждать условия мира между фракциями Лафинных Юмен 3, а вовсе не мои магические способности или отношения к династии Лафин. Так первое неотделимо от второго и третьего, усмехнулся Герт Уитака. Я, всего лишь управляющий, нанятый великим, вне всякого сомнения, Тумаранху Лафином для выполнения четко оговоренной задачи. Прорвать оборону противника, обеспечить военное преимущество и подготовить все условия для заключения мира на выгодных для фракции Лафин условиях. Несмотря на смерть моего нанимателя, я не привык бросать дело на полпути, как и предавать доверившихся и пошедших за мной людей. Но теперь я выполнил свою задачу, а мои подчиненные уже увидели того, кто пришел на смену их предыдущему лидеру. Дело за малым. Что такое? Нарушение условий переговоров. Последние слова генерала Уитака относились к неожиданно появившемуся в ресторанном зале Эдуарду Бойко в полном экзоскелетном костюме. Случилось нечто очень серьезное, раз мой друг, как и вся остальная команда, получивший четкую инструкцию не мешать важным переговорам, нарушил запрет и приперся навстречу, да еще в броне и с оружием. Я извинился перед остальными, встал и поспешил навстречу космодесантнику, пока дипломат ГКХ Коста Дыхш не обвинил нашу сторону в нарушении оговоренных ограничений и не наложил очередной тяжкий штраф. Эдуард, нервно косясь на представителей темной фракции, сразу же объяснил причину своего появления. «Камар, пришло сообщение из нашего штаба. Среди возродившихся бойцов второго легиона не хватает одного, точнее одной, их лидера, паладина Гертамары. Под купол в реальный мир она тоже не выходила. Ребята самым тщательным образом прочесали болото вдоль дороги, думали, раненая где лежит или без сознания. Но девушки нигде нет. Наиболее вероятное объяснение, которое дают в штабе. Попала в плен к темной фракции и оглушена или находится под наркозом, чтобы не приходила в себя и не могла сообщить о своем местонахождении. Командир, ты же знаешь, как много значит Гертамара для наших ребят. Поэтому тебя просит выяснить этот вопрос у представителей противника и, если в штабе не ошиблись, принять все меры к возвращению Гертамары, а заодно узнать насчет медика Ирины. Я вернулся за стол переговоров и, не став юлить, прямо в лоб озвучил требование немедленно рассказать о судьбе лидера второго легиона Гертамары. Трое переговорщиков от темной фракции переглянулись между собой и ответил мне старый маг-псионик Гертавир Син. «У тебя нет права ничего требовать с нас». Требовалка не отросла. Жуткий маг с откровенной издевкой смотрел мне прямо в глаза, мол, смогу ли я ответить на его резкие слова, или может рискну бросить ему вызов в ментальном поединке. И без выскочившего системного сообщения я понимал, что это не тот случай, когда стоит переть напролом и принимать вызов в состязании, в котором у меня изначально нет никаких шансов. Противник был опытным магом, превосходящим меня аж на 30 уровней, к тому же собаку съевшим в мастерстве псионического воздействия. У него и соответствующие навыки намного лучше прокачаны, и количество очков магии больше, да и в опыте реальных ментальных поединков Авир Синла превосходил меня как минимум на порядок. Однако и молчать, делая вид, будто ничего экстраординарного не происходит, тоже было неправильным. Это грозило мне серьезным снижением авторитета. Что же делать? Нет, я не стал скрещивать взгляды с жутким стариком и наоборот отвернулся к широкому панорамному окну, за которым открывался вид на космодром. Там очень кстати неподалеку стояли три штурмовых антиграва Сиамидари, давно уже закончившие погрузку и дожидающиеся окончания переговоров, чтобы забрать лидеров темной фракции. Ну что же, раз по-хорошему меня не понимают, придется действовать по-плохому и демонстрировать отросшую требовалку. Один за другим с интервалом в секунду все три десантно-штурмовых антиграва скрылись в пламени ярких взрывов. Грохот был слышен даже тут в зале ресторана, а один из крупных обломков долетел до башни диспетчеров и оставил след на армированном стекле третьего этажа. Не зря мы все-таки заложили мины. Получилось очень неожиданно для моих оппонентов и, главное, эффектно. Дипломат ГКХ Коста Дых, что же, нервно дернулся, посмотрел на паутинообразную сеть трещин на прочном стекле ресторанного зала, но ограничился лишь непонятно к кому обращенными словами. Потом, после переговоров, людям нужно убрать обломки. Видимо, распоряжение относилось ко всем людям, без учета разделения на фракции. Я же продолжил, пока у моих оппонентов не прошел шок от увиденного. Итак, насколько понимаю, осталось 5 Сиамидри. Мне их найти и тоже уничтожить. Или вы все-таки скажете, где находится Гертамара? Бесполезно давить, Лэнг Камар, у нас вашей командирши точно нет. Клянусь честью. Громко и безапелляционно сообщил генерал Уитака, словно припечатал. А потому в наступившей тишине слова молодого мага-прорицателя прозвучали подобно грому с ясного неба. Девушку-паладина отделили от остальных пленных и сразу же направили в подземные казематы под цитаделью центрального гексагона. Несмотря на гневный окрик более старого мага и требование заткнуться, гермаг Пиунрой продолжил. Был приказ держать факт пленения в строжайшем секрете от всех, даже от главы фракции Герту Итака. Насколько слышал, Гертамару хотят продать нашим союзникам. Что? Гертамара действительно попала в плен. Причем среди переговорщиков от темной фракции явное расхождение показаний на этот счет. Да еще какие-то таинственные союзники, которым нашу девушку собираются продать. Кто отдал этот приказ? И что за союзники? Маг-прорицатель не успел ничего ответить на мой вопрос. Лишь посерел лицом от испуга, когда старый маг-псионик привстал и резко вытянул в его сторону руку. Умри. Все произошло мгновенно. Гермаг Пиу схватился рукой за сердце и рухнул прямо на стол, опрокидывая салатницы и бокалы. А между тем жуткий старик, демонстрируя угрозу и решимость, встал, указал крючковатым пальцем на меня и громким голосом заявил внимательно наблюдающему за происходящим представителю сюзеренов. «Дипломат Коста Дыхш, прошу зафиксировать, что Лэнг Камар нарушил перемирие. Он атаковал летательные аппараты нашей фракции и убил наших людей. И меня тоже собирается убить. Переговоры отменяются. Вовсе нет. Я тоже привстал, и мой голос прозвучал не менее громко и решительно. Условием перемирия и этих переговоров было, что второму легиону позволяют беспрепятственно уйти. Теперь же выяснилось, что это условие нарушено. Дипломат Коста Дыхш, прошу зафиксировать факт нарушения обговоренных условий». Растерявшийся Коста Дыхш ничего не сказал, потому как старый маг-псионик вдруг захрипел, на его губах появилась пена, а глаза странно вытаращились. Старик разевал рот, пытаясь что-то сказать, затем ноги его подкосились, и маг замертво рухнул на пол. Все почему-то посмотрели на меня, но я лишь развел руками. Нет, не моя работа. Заметьте, уровень у меня не изменился. Если бы я его убил, полученного опыта хватило бы как минимум на пару уровней. Да, железный аргумент, подтверждающий мою невиновность. Однажды именно так я уже доказывал свою непричастность к убийству великой проповедницы мейланской расы, так что сейчас моментально сориентировался и поспешил пресечь любые возможные инсинуации на свой счет. Дед сам себя убил, решительно заявила Минно. У каждого мага в мантии вшита ампула с контактным ядом, активирующаяся по ключевому слову или даже ментально. Именно поэтому магов невозможно пленить, они убивают себя и возрождаются уже в надежном месте. Мда, весело проходят переговоры у людей, долго молчавшая Улинитар не сдержалась и съязвила, сбрасывая нервное напряжение. Это всегда так, Камар. Вопрос был риторическим и не требовал ответа. В отличие от следующего, заданного дипломатом ГКХ, явно растерявшимся и не понимающим, что происходит. Я могу понять, зачем Герта Вирсин убил своего союзника по фракции, чтобы тот не болтал лишнего, но зачем он убил себя? На этот вопрос я вполне мог ответить. Во-первых, он торопился выйти из верткапсулы, чтобы встретиться с молодым магом-прорицателем уже в реальном мире. Ему нужно было убедить того молчать или хотя бы договориться о единой, непротиворечивой трактовки событий. Во-вторых, такая театральная смерть выставляла меня в неприглядном свете, особенно после слов старикана, что якобы я угрожаю его жизни. В-третьих, он сорвал важные переговоры. По каким-то причинам мир с моей фракцией в планы Герта Вирсинла Переза не входит. Выслушав перевод от Минна, генерал Уитака дополнил мою речь. И, в-четвертых, это самый быстрый способ переместиться в столичный гексагон, где у Герта Вирсинла Переза находится точка возрождения. Большинство игроков, особенно статусных, предпочитают не рисковать и устанавливают точку респауна в глубоких карстовых пещерах под цитаделью, где ваша фракция не сможет достать никаким оружием, даже ядерным. Я не стал информировать противника о том, что ядерного оружия у моей фракции нет или по крайней мере мне о нем неизвестна. Информация о наличии такого оружия, как и его отсутствие, являлась военной тайной. Вместо этого я заметил, что где-то там же в катакомбах, по словам отправившегося на перерождение Гермакпиу Унроя, содержалась пленная девушка-паладин Гертамара, и потому экстренное перемещение туда старого мага могло быть не случайным. Да, ты совершенно прав, Лэнг-Камар. Огромный мускулистый собеседник привстал, рассматривая в окне, как суетящиеся техники темной фракции вместе с работниками космопорта тушат горящие антигравы. Дурацкая ситуация. Я всегда держал в голове, что маги фракции Лафин однажды могут обратиться против меня, и потому всегда старался быть начеку. Но вот такого расклада, что они поубивают друг друга, мне даже в голову не приходило. Что же, раз переговоры все равно сорваны, отправляйся вызволять вашу прославленную командиршу, пока ее действительно не перепродали в другие магические фракции. Вон в космопорте приземляется малый антиграф фракции Лафин. Камар, поговори с пилотом и убеди отвезти тебя к первой цитадели. Что? Предложение было настолько нелепым, что я даже растерялся. Отправиться в одиночку в самое логово смертельно опасного и коварного врага, даже еще прямо в подземную тюрьму. Он вообще нормальный, этот Уитака, предлагать такое. Меня же там сразу убьют. Это в лучшем случае. В худшем в той же самой тюрьме закроют на веки вечные. И что такое, неужели боязно? То ли действительно не понимал, то ли просто насмехался надо мною оппонент. Лэнг-Камар, ты же сам сегодня заявлял, что являешься официальным правителем первой директории и, соответственно, вождем всей фракции Лафин. Неужели ты настолько не уверен в своих силах, что боишься собственных подданных? Возьми тогда с собой Вайда. Принцесса Минна в таком платье правительницы сквозь любые заслоны пройдет. Сам же я, извини, с тобой не полечу, места в антиграве крайне мало, а сажать тебя на колени не стану. К тому же мне очень интересно посмотреть, справишься ли ты. Если помнишь, сам я пришел в вашу столичную крепость один и без оружия, и ваши воины склонились передо мной, хотя я был им явным врагом. Ты же вовсе не враг, а законный лидер этих людей. Докажи, что старый маг Аверсин ошибается, и ты достоин быть правителем. Я уже видел этот скоростной антиграф, именно на нем лидер темной фракции великий и ужасный Тумаранху Лафин прилетал вызволять из плена свою внучку. Пилот и техник, вот и весь экипаж небольшой летающей машины. Оба игрока вопросов не задавали и отнеслись ко мне с подчеркнуто демонстрируемым почтением. Хотя, возможно, не ко мне, а к моей спутнице, ведь Минна Лафин, как ни крути, была их принцессой и повелительницей. Техник, невысокая плотная девушка с бритой наголо головой, выдвинула складную лестницу и помогла мне со спутницей подняться на борт. Внутри было очень тесно, ноги приходилось держать согнутыми, а голову пригибать и чуть ли не просовывать меж коленей. Ясно, почему громадный генерал Уитака предпочитал пользоваться другими средствами передвижения. Он тут просто-напросто не помещался. Мне пришлось убирать энергетический доспех слышащего в инвентарь и сажать Минна к себе на колени, а затем нам обоим изображать индийских йогов в попытке как-нибудь разместиться в очень ограниченном пространстве совершенно непродуманного насчет эргономики и комфорта летательного аппарата. Да и по большому счету выглядевший со стороны весьма солидно и даже роскошно. Изнутри антиграф темной фракции очень напоминал тот самый старенький звездолет, на котором когда-то рассекал Дмитрий Жилтов. Такой же каркас из сваренных облегченных труб. Похожие антигравитационные блины, разве что чуть покрупнее и помощнее. Всего 3 кресла вместо 4. Но зато снаружи для большей обтекаемости машина была обшита миллиметровой толщины жестью. Главным отличием от того звездолета было то, что машина действительно могла летать, а не скользить над самой поверхностью. Мы быстро набрали высоту и стремительно понеслись над пустыней в сторону видимых на горизонте снежных гор, самые высокие пики которых уже подкрашивало алым встающее солнце. Сквозь прозрачный колпак можно было видеть темные пески, редкие сухие кусты и даже стада встревоженно поднявших уши и провожающих нас взглядами то ли сайгаков, то ли газелей. Все это, конечно, замечательно, и такой способ ускоренной прокачки навыков был для меня интересным, но я сверился с картой и спросил у пилота, почему делаем такой крюк вокруг залива, почему не летим прямо? Небольшого роста пилот в мягком словно у танкиста шлеме и толстой стеганой куртке повернулся в мою сторону. Предыдущий Лэнг, соправитель Тумаранху, не рисковать. Техника капризная, бывало какой-нибудь из антигравитационных дисков терял в мощности или вообще выходил из строя и требовалась аварийная посадка. Поэтому над морем стараемся не летать. Странно. В космопорте я почти нормально понимал переговорщиков от темной фракции, когда они разговаривали на своем родном языке, тут же в короткой фразе не разобрал так много слов, диалект другой, или может акцент необычный. Тем не менее я заверил встрепенувшуюся и попытавшуюся было разогнуться из неудобной позы супругу, что перевод не требуется, и сам ответил пилоту, сейчас каждая секунда дорога. Поэтому летим кратчайшим маршрутом. И постарайся выжать из своей колымаги максимум скорости, а то плетемся словно сонные черепахи. О, совсем другое дело. Меня вдавило в спинку сиденья. Пилот, сам воодушевившись и явно соскучившись по скоростям и перегрузкам, выжимал из антиграва все возможное, лишь периодически отдавая технику короткие команды насчет изменения настроек блинов и регулировки напряжения. Наверное, я сошел с ума, раз решился на такое. Не только в смысле рискованного полета над заливом на высокой скорости, а вообще со всей этой авантюрой с посещением вражеской столицы. Случившееся на переговорах вполне могло быть искусной игрой вражеских лидеров, продемонстрировавших якобы имеющиеся в руководстве темной фракции разногласия, но на самом деле действующих сообща с целью поимки статусного игрока противника. Например, маг-прорицатель мог увидеть в линиях будущего, что своим сообщением о якобы находящейся в тюрьме Гертамаре сможет завлечь меня в ловушку. Затем ментально объяснил двум своим спутникам, что им нужно говорить и делать. Ведь разве такое возможно, чтобы лидер фракции был не в курсе происходящего в его собственных владениях? Чем больше я обо всем этом думал, тем тревожнее у меня становилось на душе. В какой-то момент даже так себя накрутил страшилками, что чуть было не отдал приказ разворачивать антиграф обратно к космопорту. Чтобы отвлечься от тягостных переживаний, поинтересовался у Сандуна. «Скажи, чем класс пилот отличается от пилота звездолета?» «Так навыки совершенно разные, Лэнг Камар Лафин». Не оборачиваясь и внимательно следя за показаниями приборов, ответил мне Сандун, у пилота имеются умения по части пилотирования в условиях видимости и при плохой погоде. Есть навыки высшего пилотажа и воздушного боя в атмосфере, да и пилот может пользоваться какими-то видами бортового оружия. Пилот звездолета, там совсем другое. Мне предлагала игра такой класс, но я по руководству фракции выбрал просто пилот. Минно, Из-за своего высоченного роста вынужденная скрючиться в три погибели и особенно остро чувствующая все неудобства крохотного пространства антиграва, сходу поняла мою мысль. Мой супруг не просто так интересуется. Ему на звездный фрегат требуется второй пилот, вот он и присматривает кандидатов. Сочту за честь служить вам, мой лорд. Вот только сперва вам нужно как-то закончить всю эту войну и разногласия между фракциями, чтобы на меня не смотрели косо. Кстати, мы почти прилетели, вон уже из-за скалы показалась центральная цитадель и основной вход в подземные казематы. Действительно, за острыми горными пиками показалось прилепившееся прямо к крутому склону приземистое сооружение, толстые стены, бетонный купол, повсюду вращающиеся локаторы и охранные башни лазерных батарей. Получено разрешение на посадку. Впервые с начала полета подала голос молчаливая девушка-техник. Начальник гарнизона Герт Иопан приветствует нас и сообщает, что сам лично выйдет встречать нового Лэнга. Откуда они знают, кто находится на борту? Удивился и еще сильнее встревожился я. Еще из космопорта и мы, и наверняка другие группы тоже передали сообщение, какой необычный пассажир летит в центральный гексагон. Бритоголовая девушка обернулась в мою сторону и, набравшись смелости, добавила уже от себя. Лэнг Камар Лафин, все во фракции смертельно устали от бесконечной муштры, показательных расстрелов за мельчайшие провинности и ежедневной ментальной промывки мозгов. Все очень надеются, что новый лорд из другого мира наконец-то закончит эту дурацкую войну. Глава 15. Подземная тюрьма. Вот это да! Бойцы темной фракции в основной своей массе не желают с нами воевать. Новость была крайне поразительной, поскольку рушила сложившуюся в моем мозгу картину этого мира. С самого первого дня появления в игре руководители расписывали мне темную фракцию как агрессивного, непримиримого и смертельно опасного противника, к тому же крайне жестокого. Мне доводилось слышать истории о попавших в плен игроках нашей фракции. Для получения информации или в попытках вербовки заплечных дел мастера темной фракции не останавливались ни перед чем. В ход шли самые жестокие и извращенные пытки, ломающие пленника как физически, так и морально, наркотики и медикаменты, а также в большом количестве псионическая магия. Именно эти страшилки я и вспоминал во время полета над ночным заливом. И вот сейчас при личном общении с игроками темной фракции я узнаю, что они вовсе не желают воевать и их насильно заставляют маги-правители. Очень интересно. Непонятно только, выражала ли девушка-техник общее настроение или свои собственные взгляды. И досадно, что я не смог побольше пообщаться с этой девушкой, разузнать о проблемах и чаяниях рядовых членов фракции Лафин, поскольку наш антиграф уже заходил на посадку. Нас встречала группа бойцов в тяжелой броне, не в роботизированных экзоскелетных доспехах, как у Герта Мары или Эдуарда Бойко, но в бронированных с ног до головы толстенных панцирях. Мне даже страшно было представить, какой параметр силы нужен для постоянного ношения этих прочных, но безумно тяжелых доспехов. Мой комар скорее всего даже не смог бы пошевелиться в таком самоваре. А ведь кроме собственно доспехов, игрокам нужно было таскать еще и оружие. У каждого из встречающих в руках имелась тяжелая плазменная винтовка производства ГКХ. Я заказывал подобные для своей фракции, а потому прекрасно знал, что весит такая на вылет пробивающая полуметровую железобетонную стену винтовка порядка 18 килограммов. В общем, меня встречали титаны, а не люди. Проверив их имена и уровни, я безошибочно определил начальника группы. 104 уровень. Офигенно крутой дядька. Теопан явно не просиживал штаны тут в цитадели, а самым активным образом участвовал в боевых действиях, раз сумел так сильно прокачаться. Я отогнал подальше мысль, услужливо подсказывающую, на игроках какой фракции набирал опыт этот штурмовик. Да, он был врагом для моих союзников, очень сильным врагом. Но сейчас это было неважно. Герт Иопан неуклюже попытался поклониться, что достаточно непросто проделать в негнущемся доспехе, а затем протянул руку, помогая принцессе и мне спуститься по трапу. «Мой лорд, какие будут распоряжения?» Обращался он ко мне со всем уважением, принимая новый политический расклад. Только после этого я немного успокоился, раз уж даже такие игроки темной фракции принимают комара новым лидером, значит мои претензии на власть не беспочвены, и поддержку среди игроков я найду. Собственно, почему бы и нет? Один маг-правитель династии Лафин ушел, на его место пришел другой маг из той же семьи Лафин. С точки зрения жителя магократического мира все нормально, все так и должно быть. Я поинтересовался у руководителя гарнизона, знает ли он что-либо про плененную девушку паладина из фракции Human 3. По лицу собеседника пробежала тень сомнения, вежливая улыбка медленно сползла с губ. Штурмовик задумался, но после непродолжительной паузы я все же получил ответ. Лэнг Камар, был четкий приказ от магов, приближенных к предыдущему Лэнгу, под страхом смерти всей семьи в реальном мире не рассказывать никому про эту пленницу. Могу сказать лишь то, что за ней уже вылетел конвертоплан фракции Лаварис, который прибудет с минуты на минуту. Приказано передать пленницу им. Очень ценная информация. За лидером второго легиона вот-вот прилетят вражеские маги с целью увести Гертамару в недосягаемое место. Значит, мне нужно торопиться. До этой минуты я хотел попросить командующего гарнизоном проводить меня к плененной Гертамаре, но сейчас мои планы поменялись. Где содержится Гертамара? Нет, не говори это вслух. Не будем ставить твою семью под удар. Просто посмотри мне в глаза. Я даже поднял стекло шлема, чтобы зрительный контакт был более полным. Есть. Меня захлестнул поток мыслей громадного уверенного в себе бойца. Да, так правильно, так приказ не нарушен. Новый маг-правитель действует деликатно. Что же, посмотрим, насколько он хорош в своем ремесле. Это ведь тот самый комар, которым нас пугали, и за чью голову назначали большую награду. Кстати, не помню, чтобы ее отменили. Нужно будет охранять Лэнга, а то мало ли что. Ребята тут в цитадели собрались разные. Некоторые родную мать зарежут ради денег. К тому же Лэнг ранен, вон рука на перевязи. Хотя он маг, ему ни к чему махать руками. Но что-то он слишком долго на меня смотрит. Соправитель Тумаранху уже раз пять успел бы считать все, что ему нужно. Опыта явно маловато у комара. Очень плохо. Если маги-правители это поймут, комар не жилец. Насколько же громкие мысли были у этого бойца, они отвлекали и не давали мне сосредоточиться на главном, поиске информации о девушке-паладине. Но я все-таки справился. В голове сперва не четко, но с каждой секундой все более детально возникла трехмерная карта цитадели со схемой лифтов и запутанных коридоров. А вот и нужное мне место. 19-й подземный ярус уже в естественных карстовых пещерах. Я разорвал ментальный контакт, стараясь при этом не показывать, насколько же тяжело он мне дался. Вот это да! На моей мини-карте отобразились все внутренние помещения и коридоры огромной крепости темной фракции, хотя я там еще ни разу не был. Подозреваю, что именно сочетание неплохо прокачанных навыков картография и псионика позволило мне получить нужную информацию в таком виде. Теперь я точно знал, куда идти. Вот только, прежде чем отправляться за попавшей в беду девушкой, нужно было кое-что сделать. Гертиопан, ты совершенно прав. У меня действительно маловато пока что опыта в чародействе, и потому встреча с магами от фракции Лаварис в мои планы не входит. Их нужно задержать. Нет, не в смысле атаковать или арестовать. Война с фракцией Лаварис нам совершенно ни к чему. Нужно мягко потянуть время. Скажи тем, кто прибудет в конвертоплане, что их полет не был согласован с руководством фракции, а потому требуется время на проверку. Пригласи их в комнату отдыха, ту, что вон в той южной пристройке, угости как самых дорогих гостей, обеспечь всем необходимым для комфортного отдыха после долгого перелета. Мне от тебя нужно четверть часа форы. Момент был скользким. Чью сторону выберет начальник гарнизона? Нового едва знакомого Лэнга, который хоть и является супругом принцессы Минно, но даже не состоит во фракции Лафин, или сильных магов-правителей из окружения предыдущего руководителя фракции Лэнгтумаранху Лафина. Сильный воин выпрямился во весь свой немалый рост, поднял согнутую в локте правую руку и аж до хруста сжал пальцы в кулак, жест военного приветствия магократического мира. «Сделаю, Лэнгкомар Лафин, задержу незваных дорогих гостей». Лишь вдвоем со своей Вайда, никого из бойцов гарнизона не взяв в сопровождение, мы шли бесконечными коридорами огромной цитадели. Игроков на пути нам встретилось совсем немного, сказывался и ночной час, и формально незавершенная война с фракцией Human 3, из-за которой большинство способных держать оружие находились на фронте. У меня даже мелькнула мысль, что внезапный воздушный десант из сотни наиболее прокачанных бойцов первого и второго легионов смог бы с легкостью захватить эту крепость. А поскольку это основная цитадель, на которой держится Клайм в ноде четвертого уровня, удар был бы жесточайшим. Минус 2349 игроков у темной фракции, потерянные огромные запасы материалов и месяцы упорного труда коту под хвост. Но все вышеописанное могло случиться только в том случае, если бы я рассказал фракции Human 3 о такой возможности, предоставил свой звездный фрегат для переброски десанта и поделился картами всех этих запутанных коридоров и схем оборонительных сооружений подземной цитадели. Вот только я не собирался этого делать. Да, мне пока что с трудом удавалось считать себя причастным к фракции Лафин, но и предавать этих доверившихся мне людей я не собирался. Вот этот лифт. Теперь нам нужен минус 19 этаж. Минна Лафин удивленно остановилась и с сомнением посмотрела на меня. Муж мой, не думаю, что шахта идет так глубоко. Да и на панели нет кнопки минус 19, самое нижнее минус 3. Я была на том этаже. Там защищенные помещения, в которых игроки фракции Лафин устанавливают точки возрождения. Моя тоже долгое время находилась там. Тем не менее, у меня на карте шахта идет ниже. Да и этот охранник явно не зря тут приставлен, указал я на удивленно прислушивающегося к нашей беседе и не понимающего ни слова на языке гкха юношу, после чего произнес специально для него: «Боец, нам нужен минус 19-й». «Да, мой лорд». Охранник трясущимися от волнения руками выхватил из кармашка карточку и торопливо вставил в узкую едва заметную щель ниже обычной сенсорной панели. Моментально на панели загорелись дополнительные клавиши, и охранник услужливо выбрал минус 19. Через минуту мы с Минна уже находились на самом нижнем этаже крепости и рассматривали уходящий в бесконечную даль коридор. Судя по моей карте, там вдали был выход на самое дно узкого горного ущелья и вырубленные в скале хорошо укрытые от обнаружения ангары для антигравов Сиамидри. Так вот, оказывается, где спрятаны оставшиеся у темной фракции 5 штурмовиков. Но сами антигравы меня сейчас волновали мало, я пришел вовсе не за ними. Я указал спутнице на бронированную дверь в стене коридора. Нам сюда. Единственным отличием этой двери от сотни виденных нами раньше были автоматические скорострельные турели, скрытые в плитах потолка и нишах стены. Я обнаружил их совершенно случайно, когда активировал пиктограмму сканирования, желая выяснить, что ждет нас внутри. Причем турели были как в коридоре, так и в самой комнате. Интересно, от кого планировали обороняться, разместив турели внутри запертой комнаты? От освободившихся каким-то образом опасных пленников? Или это вовсе не элемент защиты, а способ устранения ненужных свидетелей? Или даже гарантированный вариант собственной отправки на возрождение, если что-то пойдет не так? Как бы то ни было, я нашел ту, которую искал. Среди трех отметок игроков за закрытыми дверями была и такая.